А. Первое отношение мысли к объективности. Метафизика. Параграф 26. Первым отношением мысли к объективности является наивный образ мышления, который, не сознавая еще противоположности мышления внутри себя самому себе, содержит веру, что посредством размышления познается истина, что оно обнаруживает перед сознанием то, что объекты – суть поистине. Питая такую веру, мышление приступает прямо к предметам, воспроизводит содержание ощущений и созерцаний, делая его содержанием мысли, и удовлетворяется этим содержанием, видя в нем истину. Все начальные ступени философии, все науки и даже повседневная деятельность и движение сознания живут в этой вере. Параграф 27. Благодаря тому, что это мышление не обладает сознанием существующей в нем противоположности, оно может быть по своему содержанию как подлинным спекулятивным философствованием, так и учением, не выходящим за пределы конечных определений мысли, то есть за пределы еще не разрешенной противоположности. Здесь во введении нас может интересовать лишь рассмотрение этого отношения мышления со стороны его ограниченности, и потому мы должны рассмотреть сначала философствование последнего рода. Таким философским учением в его наиболее определенной и ближайшей к нам по времени форме была прежняя метафизика. Та метафизика, которая существовала у нас до кантовской философии. Эта метафизика представляет собой, однако, нечто минувшее лишь с точки зрения истории философии. Сама же по себе она, вообще говоря, всегда и повсюду существует, ибо она является чисто рассудочным воззрением на предметы, постигаемые только разумом. Более подробное рассмотрение ее приемов и ее основного содержания представляет собою поэтому для нас насущный интерес. Параграф 28. Прежняя метафизика рассматривала определение мысли как основные определения вещей. Эта предпосылка, согласно которой мысль существующая, мы познаем его в себе, ставит ее выше позднейшей критической философии. Но, первое, эти определения брались ею в их абстрактности, брались ею как сами по себе значимые и способные быть предикатами истинного. Эта метафизика полагала вообще, что можно достигнуть познания абсолютного путем приписывания ему предикатов, и не исследовала определения рассудка ни со стороны характерного для них содержания и ценности, ни со стороны их формы, заключающейся в том, что абсолютное определяется посредством приписывания предикатов. Примечание. Такими предикатами являются, например, наличное бытие, как, например, в суждении. Бог обладает наличным бытием. Конечность или бесконечность в вопросе, конечен или бесконечен мир, простой, сложный в суждении. Душа проста, затем вещь едина, она есть целое и так далее. Эта метафизика не исследовала ни вопроса о том, представляют ли собою такие предикаты, взятые сами по себе, нечто истинное, ни вопроса о том, может ли форма суждения быть формой истины. Прибавление. Предпосылка старой метафизики была тождественна с предпосылкой наивной веры вообще, согласно которой мышление постигает вещи, как они существуют сами по себе. И вещи – суть то, что они поистине суть лишь в качестве мыслимых. Душа человека и природа является вечно изменяющимся протеем, и очень легко напрашивается мысль, что вещи в себе не таковы, какими они нам непосредственно представляются. Излагаемая нами здесь точка зрения старой метафизики противоположна той точке зрения, к которой пришла критическая философия. Можно с правом сказать, что согласно выводу, к которому пришла последняя, человек должен был бы питаться лишь выжимками и мекиной. Что касается в частности метода рассуждения этой прежней метафизики, то мы должны заметить, что она не выходила за пределы лишь рассудочного мышления. Она брала непосредственно абстрактные определения мысли и считала, что они представляют собой предикаты истинного. Когда мы говорим о мышлении, мы должны различать между конечным, лишь рассудочным мышлением и бесконечным разумным мышлением. Определения мысли, которые мы непосредственно преднаходим изолированными, суть конечное определение. Истинное же есть в самом себе бесконечное, которого нельзя выразить и осознать посредством конечного. Выражение «бесконечное мышление» может казаться странным, если придерживаться представления новейшего времени, будто мышление всегда ограничено. На самом деле, однако, мышление по самому своему существу бесконечно внутри себя. Конечным называется, выражаясь формально, то, что имеет конец, то, что есть, но перестает быть там, где оно соприкасается со своим иным и, следовательно, ограничено последним. Конечное, таким образом, состоит в соотношении со своим иным, который является его отрицанием и представляет собою его границу. Но мышление находится у самого себя, соотносится с самим собой и имеет своим предметом само себя. Делая мысль своим предметом, я нахожусь у самого себя. Я, мышление, согласно этому, бесконечно, потому что оно в мышлении соотносится с предметом, который есть оно само. Предмет вообще есть нечто иное, нечто отрицательное по отношению ко мне. Но если мышление мыслит само себя, то оно имеет предмет, который вместе с тем не есть предмет, то есть имеет снятый, идеализированный предмет. Мышление, как таковое, в своей чистоте не имеет, следовательно, предела внутри себя. Конечным мышление является лишь постольку, поскольку оно останавливается на ограниченных определениях, которые признаются им чем-то последним. Напротив, бесконечное или спекулятивное мышление точно так же определяет, но определяя, ограничивая, оно снова снимает этот недостаток. Не следует, подобно обычному представлению, понимать бесконечность как абстрактное выхождение за всякий вновь ставимый предел, а следует понимать его просто так, как мы разъяснили ранее. Мышление прежней метафизики было мышлением, ибо она двигалась в таких определениях мысли, предел которых признавался ею чем-то незыблемым, не могущим, в свою очередь, подвергнуться отрицанию. Так, например, задавали вопрос: обладает ли Бог наличным бытием? И наличное бытие рассматривалось при этом как нечто чисто положительное, как нечто последнее и превосходное. Но мы позднее увидим, что наличное бытие отнюдь не есть нечто лишь положительное, а составляет определение, которое слишком низко для идеи и недостойно Бога. Старая метафизика задавалась далее вопросом о конечности или бесконечности мира. Здесь бесконечность резко противопоставляется конечности. Однако легко видеть, что если эти два определения противопоставляются друг другу, то бесконечность, которая должна ведь представлять собою целое, выступает здесь как одна сторона и ограничивается конечным. Ограниченная же бесконечность есть сама лишь конечная. В этом же смысле прежняя метафизика задавалась вопросом, проста или сложна душа. Простота, следовательно, также признавалась окончательным определением, посредством которого можно постигнуть истину. Но простота есть такое же скудное, абстрактное и одностороннее определение, как и наличное бытие. Это такое определение, о котором мы позднее узнаем, что оно не способно выражать истинное, так как оно само не истинно. Если душа рассматривается лишь как простая, то она посредством такой абстракции определяется как односторонняя и конечная. Прежняя метафизика стремилась таким образом узнать, должно ли приписывать ее предметам такого рода предикаты. Но эти предикаты представляют собой ограниченные рассудочные определения, служащие выражением некоторого предела, но не истины. При этом нужно еще в особенности заметить, что способ действия прежней метафизики состоял в том, что она приписывала предикаты предмету, который она должна была познать, например, Богу. Но это внешняя рефлексия о предмете, ибо определения, предикаты, находятся готовыми в моем представлении и приписываются предмету лишь внешним образом. Истинное познание предмета должно быть, напротив, таким, чтобы он сам определял себя из самого себя, а не получал своих предикатов извне. Если прибегать к приему приписывания предикатов, то дух чувствует при этом, что такие предикаты не исчерпывают предмета. Восточные народы, стоящие на этой точке зрения, называют поэтому совершенно правильно Бога многоименным, обладающим бесконечным числом имен. Душа не удовлетворяется каким бы то ни было из конечных определений, и восточное познание состоит поэтому в незнающем покое отыскивании таких предикатов. Относительно конечных вещей несомненно, что они должны быть определяемы посредством конечных предикатов. И здесь рассудок со своей деятельностью оказывается на своем месте. Он, будучи сам конечным, познает также лишь природу конечного. Если я, например, называю поступок воровством, то он этим определен со стороны своего существенного содержания, и знать это достаточно для судьи. Точно так же конечные вещи относятся друг к другу как причина и действие, как сила и обнаружение. И когда мы их понимаем согласно этим определениям, мы их познаем согласно их конечности. Но предметы разума не могут быть определены посредством таких конечных предикатов, и стремление достигнуть этого было недостатком прежней метафизики. Параграф 29. Содержание подобного рода предикатов само по себе ограничено и сразу обнаруживает себя несоответствующим уже полноте представления о предметах, которые оно должно выражать, о Боге, о природе, духе и так далее, и отнюдь не исчерпывающим этой полноты. Помимо того, предикаты эти связаны друг с другом, так как они предикаты одного субъекта, но вместе с тем отличны друг от друга по своему содержанию, так как они принимаются как внешние, противостоящие друг другу. Примечание. Первый недостаток восточные народы старались устранить, например, в определении Бога посредством многочисленных имен, которые они ему приписывали. Но вместе с тем этих имен должно было быть бесконечно много. Параграф 30. Второе. Предметами этой метафизики были, правда, целостности, которые сами по себе принадлежат разуму, мышлению конкретного внутри себя всеобщего – душа, мир, Бог. Но метафизика брала их из представления и полагала их в основание при применении к ним определения рассудка как данные готовые субъекты. И только в указанном представлении она видела масштаб, когда требовалось убедиться, подходящи ли и удовлетворительны ли предикаты или нет. Параграф 31. На первый взгляд кажется, что представление о душе, мире, Боге доставляет мышлению прочную опору. Но помимо того, что в них есть примесь особенной субъективности, и они поэтому могут иметь весьма различное значение, они лишь через посредством мышления могут получить прочное определение. Это выражает каждое суждение, ибо в нем лишь предикат, то есть в философии определения мысли, должен указать, что представляет собой субъект, то есть первоначальное представление. Примечание. В суждении «Бог вечен» и так далее мы начинаем с представления «Бог». Но мы еще не знаем, что он такое. Лишь предикат выражает, что он такое. Поэтому в логике, где содержание определяется только в форме мысли, делать эти определения предикатами суждений, субъектом которых был бы Бог, или более неопределенные абсолютные, не только излишне, но даже вредно, так как это напоминало бы об ином масштабе, чем природа самой мысли. Но помимо этого форма предложения, или, выражаясь более определенно, форма суждения, неподходящая для выражения конкретного, а истинно конкретно, и спекулятивного, суждение благодаря своей форме односторонне и постольку ложно. Прибавление. Эта метафизика не была свободным и объективным мышлением, так как она не давала объекту определяться свободно из самого себя, а предполагала его готовым. Что касается свободного мышления, то нужно сказать, что греческая философия мыслила свободно, а схоластика не свободна, так как последняя брала свое содержание как бы данным, а именно данным церковью. Мы, люди нового времени, благодаря всему нашему образованию, посвящены в представления, которые нам очень трудно приступить, так как эти представления обладают глубочайшим содержанием. В лице античных философов мы должны себе представлять людей, всецело стоящих на почве чувственного созерцания и не имеющих никаких других предпосылок, кроме неба над ними и земли вокруг них, ибо мифологические представления были отброшены в сторону. Мысль в этом вечном окружении свободна и ушла внутрь себя. Она свободна от всякого материала, она пребывает в своей чистоте у себя. Это чистое нахождение у себя составляет отличительную черту свободного мышления, как бы отправляющегося в плавание в чистое море, где нет ничего ни под нами, ни над нами, и где мы находимся наедине с самими собою. Параграф 32. Третье. Эта метафизика сделалась догматизмом, потому что она, согласно природе конечных определений, должна была принимать, что из двух противоположных утверждений, каковыми были ранее указанные положения, одно должно быть истинным, а другое ложным. Прибавление. Прямой противоположностью догматизма является ближайшим образом скептицизм. Древние скептики называли догматической вообще всякую философию, поскольку она выставляет определенные положения. В этом более широком смысле скептицизм признает догматической также и собственно спекулятивную философию. Но догматизм в более узком смысле состоит в том, что удерживаются односторонние рассудочные определения и исключаются противоположные определения. Это вообще строгое «или-или», согласно которому утверждают, например, что мир или конечен, или бесконечен, но непременно лишь одно из этих двух. Истинное же спекулятивное есть, напротив, как раз то, что не имеет в себе таких односторонних определений и не исчерпывается ими, а как целостность содержит внутри себя совместно те определения, которые догматизм признает в их раздельности незыблемыми и истинными. В философии часто односторонность ставится наряду с целостностью, утверждается, что она есть по отношению к последней некоторое особенное незыблемое. Но на самом деле одностороннее не есть нечто незыблемое и существующее само по себе, а содержится в целом как снятое. Догматизм рассудочной метафизики состоит в том, что односторонние определения мысли удерживаются в их изолированности. Идеализм спекулятивной философии, напротив, обладает принципом целостности и выходит за пределы односторонности абстрактных определений рассудка. Так, например, идеализм утверждает, душа не только конечна и не только бесконечна, а она есть по существу своему как то, так и другое. И, следовательно, она не есть ни то, ни другое. То есть такие определения в их изолированности не имеют значимости, а имеют силу лишь как снятые. Идеализм встречается также в нашем обычном сознании. Мы, соответственно, ему говорим о чувственных вещах, что они изменчивы, то есть что они обладают как бытием, так и небытием. Упорнее держимся мы рассудочных определений. Последние, как определения мысли, признаются более прочными и даже абсолютно незыблемыми. Мы их рассматриваем как отделенные друг от друга бесконечной пропастью, так что противоположные друг другу определения никогда не могут соприкоснуться. Цель борьбы разума состоит в том, чтобы преодолеть то, что фиксировано рассудком. Параграф 33. Первую часть этой метафизики в ее упорядоченной форме составляла онтология – учение об абстрактных определениях сущности. Для этих определений в их многообразии и конечной значимости не существовало принципа. Их должны были поэтому эмпирически и случайно перечислять. Ответ на вопрос об их содержании мог быть основан лишь на представлении, на заверении, что под этим словом разумеют именно то-то и то-то, а иногда также и на этимологии. При этом могла идти речь лишь о соответствующей словоупотреблению правильности анализа и об эмпирической полноте, а не об истинности и необходимости таких определений, взятых самими по себе. Примечание. Вопрос о том, истинны ли взятые сами по себе понятия «бытие», «наличное бытие» или «конечность», «простота», «сложность» и так далее, должен казаться странным, если полагают, что речь может идти лишь об истинности некоего предложения. И можно лишь спрашивать, следует ли согласно истине приписывать, как обыкновенно выражались, некоторое понятие некоторому субъекту или нет. Неистинность же в таком случае зависит от противоречия между субъектом представления и понятием, которое присоединяют к нему как сказуемое. Но понятие как нечто конкретное и даже как всякая определенность вообще представляет по существу внутри себя единство различных определений. Если бы поэтому истина была ничем иным, как отсутствием противоречий, то следовало бы рассмотреть относительно каждого понятия, не содержит ли оно, взятое само по себе, такого внутреннего противоречия. Параграф 34. Второй частью была рациональная психология или пневматология, рассматривающая метафизическую природу души, а именно дух, как некоторую вещь. Примечание. Бессмертие думали найти в той сфере, в которой находит свое место сложность, время, качественное изменение и количественное прибавление или убавление. Прибавление. Рациональной называлась психология в противоположность эмпирическому способу рассмотрения проявлений души. Рациональная психология рассматривала душу со стороны ее метафизической природы. Рассматривала ее так, как она определяется абстрактным мышлением. Она хотела познать внутреннюю природу души. Хотела ее познать таковой, какова она в себе, какова она для мысли. В наше время в философии мало говорят о душе. Дух отличен от души, которая представляет собою как бы нечто среднее между телесностью и духом, или является связующим звеном между ними. Дух, как душа, погружен в телесность, и душа есть животворящее начало тела.